Глава 21. Несколько секунд длилось молчание, пока вдруг не послышался голос командира. «Кто ты такой? И что тебе от нас надо?» «А вот это вам знать не обязательно», — хмыкнул я в рацию. «Я связываюсь с вами не по доброте душевной, а чтобы дать шанс». «Шанс?» — послышался надменный голос. «Не смеши меня. Может, вы и убили Савельева, но сделали это скрытно, еще из безопасного расстояния. Думаете, что сможете победить два десятка вооруженных бойцов? Вряд ли. Иначе вы уже поспешили бы на помощь вашим подопечным, и нас всех уже перебили бы». «У вас у всех привычка сначала стрелять, а потом выяснять подробности?» Имитируя усталость, произнес я. «Как думаешь, ваш Савельев мог погибнуть от простого выстрела, даже будучи раненым? Или у вас вместо мозгов опилки в голове?» «Подбирай выражение!» — послышалось на фоне. Но говорившего тут же заткнули. «Еще раз. Ваш лидер мертв, глушилка не работает, и скоро здесь будет очень много сильных и очень недовольных магов», — угрожающим тоном сказал я. И под конец решил добавить, раз уж они считают, что я тут не один. «И это помимо нас. Если вы считаете, что ваш транспорт прибудет быстрее, то зря. Мы вас первыми всех перебьем. Единственное, что меня и моих товарищей удерживает, это заложники. Кто-то из них непременно пострадает, и это будет нашей головной болью. Представляешь, сколько бумажек мне придется написать, если кто-то из них пострадает? Нет, друг, я не хочу из-за вас страдать». «И что ты предлагаешь? Отпустить всех заложников?» — недовольно ответил собеседник. «Я предлагаю вам оставить заложников и отступить, чтобы сохранить ваши жизни. Если же мы увидим, а мы, поверь, все увидим, что вы берете с собой хоть одного заложника, мы от вас мокрого места не оставим. У вас минута на размышление». Не прошло и нескольких секунд, как послышался вопрос. «Какие есть гарантии, что вы нас не убьете?» Видимо, на той стороне поверили в мою силу. Но мне следовало поспешить из этого места, пока меня не вычислили. Игра в команду — это, конечно, хорошо и дает много путей развития, но попадаться все равно не стоит. «А какие тут могут быть гарантии? Могу лично использовать на вас заклинание взрывного копья для пущего убеждения. А то и несколько. Уж поверь, сдерживаться мы не будем, если все же придется заполнять отчеты. Там уже все едино». «Не надо, мы вас поняли. Разойдемся миром, если вам так важны эти детишки. Жизнь дороже». Удивительно покладистые люди. Сразу чувствуется какой-то подвох. Но, разумеется, я им верить не собираюсь. До моих действий ситуация была под их контролем, и они не знают, сколько им противостоит людей. Так что все зависло в довольно неустойчивом положении, и все зависит от того, какое именно решение примут отдельные люди. «У вас 5 минут на сборы, затем проваливайте. Если вздумаете оставить взрывчатку и подорвать их, вас уничтожат». «Хорошо», — спустя недолгую паузу ответил их лидер. Что ж, оставалось надеяться, что мой блеф сработает и что помощь подоспеет вовремя. Правда, надежда быстро угасла с того момента, как я услышал звуки выстрелов. Так как я общался с ними на общей частоте отряда, то меня слышало большинство членов этой группы, и, похоже, часть захотела свалить из руин, а вот другой части это не понравилось. Впрочем, такая несогласованность мне была только на руку. К этому моменту я уже покинул место, где был генератор, и ожидаемо к нему направились несколько бойцов. Двигались они короткими перебежками, стараясь надолго не оставаться на открытом пространстве, и все время смотрели по сторонам. Правда, это я наблюдал с возвышения, которое пришлось покинуть, чтобы меня не заметили. Главное, что я видел их пути приближения к башне, а значит, можно было попробовать часть из них перехватить еще на подходе. Пусть подобное мне никогда не нравилось, но чем меньше в живых останется этих преступников, тем легче мне будет действовать. Вот один из них проходит рядом со мной, и в моей руке уже находится заостренный кусок камня. Здесь их столько, что проблем в материале нет, да и магией всегда можно подправить его форму, чтобы создать подобие ножа. Тем более требуется лишь один удар. Главное — приберечь ману настолько, насколько это возможно, а то, кто знает, как обернется ситуация. Неизвестные, даже несмотря на мою угрозу, действуют очень уж беспечно, никак не контролируя друг друга. Так что, когда мужчина проходит рядом со мной, я выскакиваю из своего укрытия. Да, он успевает услышать шум позади себя. Но я все равно оказываюсь быстрее и, прикрыв его рот рукой, всаживаю каменный нож в шею. Несколько секунд агонии, и я оттягиваю его в сторону, чтобы труп не бросался в глаза. Если в начале выстрелами автоматов я привлек внимание глушилки, то сейчас намеревался действовать тихо, создавая ощущение, что за ними вышел опытный отряд, который предпочитает действовать тихо. Да и, как говорится, у страха глаза велики. Возможно, это заставит часть сомневающихся покинуть это место. Вот только я уже вызвал подмогу, так что сомнительно, что они успеют вовремя покинуть эту область. Ну а тем временем моя охота продолжалась. Как я и думал, моя диверсия с глушилкой привлекла к себе внимание. Так что часть противников удалось подловить только на этом. Другая часть, судя по выстрелам, доносящимся чуть в стороне, видимо, была не согласна с решением большинства, и поэтому их устранили. Да уж, быть в такой компании опасно для жизни. Знать бы еще, какую цель преследовали эти люди, и что они вообще хотят добиться от таких высокородных заложников. Но в данной ситуации все это было неважно. Сейчас главное — стараться и дальше создавать впечатление, что я здесь не один, и увести неизвестных направлений подальше от Снежаны и места, где они держат студентов. Еще несколько удачных нападений уменьшило количество противников, но самое главное, пару раз удалось припугнуть их разными заклинаниями, что как раз работало на мою легенду. Все же магов, работающих с более чем одной стихией, не так много, и сомнительно, что они пойдут в охрану даже для аристократов. Другое дело, что я показал им больше двух стихий, что вполне было достаточно, чтобы они стали думать в нужном мне ключе. Пока что никаких движений насчет студентов с их стороны не было, так что я продолжил действовать. Да и сомневаюсь, что на самом деле они будут их трогать без острой необходимости. Если их целью было сделать резонансное заявление, то они бы сразу начали проявлять агрессию в их отношении. А здесь явно хотят забрать заложников, чтобы получить какую-то выгоду с этого. Такой актив постараются перевести по максимуму, сохраняя их жизни. А значит, пока можно действовать более дерзко. Мне повезло. Иначе это сложно назвать, ведь в попытках оттянуть противника на себя я выбрался в ту часть руин, где было спрятано несколько машин с отсутствующими номерами. Судя по всему, именно на этом транспорте сюда и добрался вооруженный отряд. Причем машины предназначались для быстрого пересечения территории, и что-то не было видно ни одного транспорта, на котором можно было бы вывести всех студентов. Рискованно, конечно, но все же я приблизился к машинам, которые охраняли трое неизвестных с автоматами в руках. Они как раз громко спорили насчет того, что им стоит делать. Особенно их нервировало то, что никто так и не смог найти следы тех, кто их по одному убивает. Пока они еще не перешли в ту стадию, когда их захватывает отчаяние. Но, тем не менее, подобное их нервировало. А уж то, что они находились рядом с машинами, лишь добавляло мыслей о побеге. Я не слишком сильно прислушивался к их разговорам, потому что своей целью выбрал осложнить их побег, и проще всего это было сделать, спустив шины. Для этого достаточно было всадить в них каменные шипы, которые были достаточно мелкими, чтобы не сразу заставить шины сдуваться. Но они одновременно с этим не привлекали к себе внимания. Будет им потом приятный сюрприз. Более того, я оставил лишь две машины целыми, но в одну из них закинул свой телефон, так, чтобы его не могли в спешке обнаружить. Пришлось еще специально пошуметь, создавая впечатление, что я случайно выдал себя, чтобы они подумали, что я просто не успел довести дело до конца. Но главное было сделано, и пока трое охранников стреляли в темноту, выцеливая одни им видимые тени, я продолжил по большой дуге обходить их позиции, чтобы вновь атаковать оттуда, откуда меня не ждут. Так, собственно, дергая нападавших, я не только сократил их число, но и устранил самых воинственных на вид. Даже у фанатика мозги могут здорово прочиститься после того, как у его соседа их вынесло. А с учетом того, что все эти изменения произошли быстро, и с момента нападения прошло-то всего 20 минут, то подобные действия пугали. Неизвестность всегда страшнее чего-то более реального и известного. Пусть они больше по тому же каналу рации не общались, но могу представить, насколько много версий сейчас в голове их командира, который просто не понимает действий неизвестных. Если бы я и мой отряд были сильны, то вынесли бы их сразу, а если нет, то зачем вообще во все это влезать? В общем, как раз эта непонятность играла мне на руку и заставляла их искать противника даже в тенях. Более того, двое преступников и вовсе чуть ли друг друга не застрелили случайно. Поэтому совсем неудивительно, что они все же рискнули захватить с собой часть студентов, чтобы получить с этой акции хоть что-то, и отправились к своим машинам. Тут я уже не рисковал действовать вблизи. Слишком был велик шанс попасться. Для пущей убедительности я в их сторону запустил несколько слабых атакующих плетений, а дальше уже они рванули с места, не особо оглядываясь назад. Да, это было рискованно, но в целом все прошло так, как я и планировал изначально. А дальше с этими людьми разберутся мои люди. Ведь не просто так я оставил свой телефон в одной из машин. Те, кто нападают на аристократов, не должны так просто уходить от возмездия. Недолго думая, я побежал к Снежане, не слишком заботясь о том, что сейчас с остальными студентами. Прошло меньше часа, однако у меня все равно оставалось плохое предчувствие, и оно оправдалось, когда я вернулся к девушке. Яд распространился по всему телу и начал действовать активнее. Еще полчаса, и ее вряд ли удалось бы вытащить моими силами. Хотя даже так, я не знаю, насколько долго смогу поддерживать и так довольно тяжелое состояние, не давая перейти ему в критическое. Все же я не целитель, чтобы справляться с такими вещами за пару минут. Не теряя ни секунды, я стал уничтожать магические частицы яда в ее теле. Время неумолимо тянулось вперед. Я раз за разом уничтожал новые зараженные частицы маны, тратя при этом свое. Мой резерв уже практически иссяк, и я действовал из последних сил, не давая яду зайти еще дальше. На восстановление пришлось бы отвлекаться, так что естественного восстановления резерва попросту не хватало. Казалось, что больше я не продержусь, однако в этот момент я обнаружил, как чужая энергия, помимо моей, стала вливаться в тело девушки и с непринужденной легкостью уничтожает яд. Даже немного обидно, но увидев это, я мысленно вздохнул. «Я ее спас», — промелькнула мысль в голове. Сразу же после этого я позволил себе потерять сознание от истощения, которое чувствовал еще несколько минут, но все равно продолжал вытягивать из себя резервы. Хотя это была не столько потеря сознания, сколько сон, поскольку мне открылось еще одно закрытое воспоминание, связанное с моей возлюбленной, оставленной в прошлой жизни.